Глава 14. Дорога в Москву, помещик граф Хвостов, пребывание в Москве, возвращение в Петербург, хлопоты с моими записками, литератор Лесков, напечатание в «Русской мысли» отрывка из моих записок, мое переселение в Вяземский дом, литератор Успенский, моя квартира в Вяземском доме, ее хозяин и жильцы, желание сделаться книгоношею, отъезд в Углич, празднество по случаю обновления дворца Дмитрия Царевича, село Никольское, пожар в Никольском и его последствия, эпитафии, трактирщик Мазов, Угличский музей, новый тип барышников, село Ильинское, трактирщик Гоф, крестьянин-собственник Мон и богач Соколов, село Губачева, торговец Щеров, заключение. Ближайший путь из Углича в Петербург лежит через Родионовскую станцию Рыбинско-Балаговской железной дороги и от Балагова по Николаевской дороге. Но мне хотелось побывать в Москве, так как Канаев писал, что рукопись мою, которую я ему послал из Углича, он отправил к Антону Павловичу Чехову, и потому советовал зайти к нему и справиться, может ли она, по его мнению, быть пригодна или нет. Дорога на Москву для меня составляла большой крюк. Но ведь я от этого ничего не терял, да и тут мне все равно приходилось идти Христа ради. До Москвы от нас считается 200 верст. Но здесь дорога проселочная, и весною во время разлива рек бывает неудобно проходима. А потому я решился сделать еще верст 70 крюку и идти большую дорогою на Ростов. Труден был для меня этот путь. Натерпелся я и голода, и холода, но подробно его описывать не буду, потому что спустя 3 года мне опять пришлось пройти этим путем и еще более с ним ознакомиться. И я постараюсь тогда передать все то, что мне казалось стоящим внимания. А теперь приведу только слышанный мною рассказ про графа Хвостова. На одном ночлеге близ города Переяславля в селе Выползове пришлось мне разговориться с одним старичком. После обычных расспросов о теперешнем житье-бытье, об урожае и тому подобное, я спросил его: «А прежде, дедушка, вы были вольные или господские?» «Господские, батюшка, господские. Богатого господина графа Хвостова». «Графа Хвостова?» «Да, батюшка. Нас тут в 4 деревнях у него было 750 душ. А вот здесь, с полверсты отсюда, была его усадьба». «Он тут и жил?» «Нет, батюшка, он жил все в Питере, а больше, говорят, проживал в Париже. Здесь у него управляющий был, из своих же крестьян». «А каково вам тогда жить-то было?» «Нечего Бога гневить. Мы тогда большой обиды не видали. Барщиной нас особенно не мучили, и было время справляться и со своей работой. А граф приезжал к вам когда-нибудь в усадьбу?» «Приезжал, но редко. Годов через 7, да и то недели на 3, не больше. Зато когда приедет, для нас наступало приволье. Он приезжал не один, а бывало, привезет с собой 7 барышень и все француженки. Не умеют и говорить по-русски. И вот пойдут у него пиры да веселье. Сам почти каждый день разъезжал с француженками по озерам, то на Переяславское, то вот тут недалеко есть еще одно небольшое озеро. Откупит там у рыбаков лодки, наберет с собой разных напитков, кушаньев, самоваров, кофейников и катаются».